Эпилог. Сделка по приобретению активов богатыря заняла месяц формальностей. Я лично контролировала каждый этап. Оценку имущества, проверку документов, переговоры с кредиторами. Было странно и символично распоряжаться компанией, которая еще недавно казалась мне недосягаемой крепостью власти семьи Светловых. Костя отказался от любых предложений о работе в структуре УПАК-группа. На вырученные после продажи и погашения всех долгов деньги он переехал в Краснодар, где устроился обычным менеджером в строительную компанию. Изредка звонил Алине, исправно переводил алименты. Наташа рассказывала, что у него появилась новая девушка, учительница из местной школы, простая и скромная. Мы больше не разговаривали лично. Только деловая переписка через юристов и короткие звонки дочери по выходным. Это было правильно. Слишком много боли лежало между нами, чтобы притворяться друзьями. Людмила Викторовна получила 8 лет строгого режима. Савельев сообщил, что она подавала апелляцию, но безуспешно. Все ее активы были конфискованы, репутация разрушена окончательно. Несколько чиновников, замешанных в их схемах, также понесли наказание. Новая жизнь налаживалась удивительно быстро. Мы с Алиной переехали в просторную квартиру в новом районе. 3 комнаты, кухня-студия, панорамные окна с видом на парк. Дочка была в восторге от своей отдельной комнаты, который мы обставили по ее вкусу. Пушок превратился в настоящего кота и с важностью обследовал новые территории. «Мам, а мы теперь богатые?» — спросила Алина, расставляя игрушки на новых полках. «Мы теперь свободные», — ответила я. «А это дороже любого богатства». Работа в УПАК-группе открывала невероятные перспективы. Корпорация активно планировала экспансию в соседние регионы, и моя кандидатура все чаще упоминалась для руководства этими проектами. Зарплата превышала мои прежние доходы в несколько раз. «Елена Сергеевна?» — сказал Комаров на видеоконференции с московским офисом. «Мы серьезно рассматриваем вашу кандидатуру на должность директора по региональному развитию всей компании». Это предложение означало качественно новый уровень карьеры. Москва. Руководство региональными проектами от Волги до Урала. Зарплата, которая казалась фантастической еще год назад. «Это подразумевает переезд в столицу?» — уточнила я. «Конечно. Это совершенно другой уровень возможностей и ответственности. У вас есть месяц подумать». Вечером мы с Алиной гуляли в парке. Октябрь одел деревья в золото и багрянец. Дорожки шуршали опавшими листьями. Дочка бегала впереди, собирая самые красивые листья для гербария. «Мам, а мы поедем жить в Москву?» — неожиданно спросила она. Я удивленно посмотрела на нее. «Откуда ты знаешь про Москву?» «Ты разговаривала по телефону с дядей», — серьезно объяснила она. «И он говорил про Москву». «Дети слышат больше, чем мы думаем». «А ты хочешь поехать в Москву?» — спросила я. Алина задумалась. «А там есть парки? И можно Пушка взять?» «Конечно, можно. Там есть все это и даже больше». «Тогда можно поехать». На следующий день я позвонила Комарову. «Андрей Викторович, я готова принять ваше предложение. При условии, что переезд состоится через 2 месяца. Нужно время на подготовку». «Отлично. Добро пожаловать в московскую команду». 2 месяца спустя. Квартира была завалена коробками. Мы с Алиной методично упаковывали вещи для переезда в Москву. Дочка относилась к этому как к увлекательному приключению. Каждую игрушку она торжественно заворачивала в бумагу и аккуратно укладывала в коробку. «Мам, а Пушок не испугается в самолете?» — беспокоилась она, наблюдая, как кот обнюхивает переноску. «Нет, солнышко, у него будет специальное место, и мы будем рядом». Наташа приехала помочь с упаковкой. Подруга была одновременно рада моему успеху и грустна из-за расставания. «Лен, это просто невероятно!» — говорила она, складывая посуду в коробке. «Директор по развитию федеральной корпорации! Кто бы мог об этом подумать 2 года назад?» «Я сама до сих пор не верю», — призналась я. «Иногда кажется, что это все сон». «Но ты заслужила это? Прошла через ад и не сломалась?» Вечером мы сидели на кухне, попивая чай среди коробок. Алина уснула на диване, обнимая зайца и прижимая к себе Пушка. За окном падал первый снег. Легкий, пушистый, превращающий город в сказку. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказала Наташа. «О том, как ты пришла ко мне почти 2,5 года назад. Разбитая, испуганная, с дочкой на руках. А теперь... «А теперь у нас новая жизнь», — закончила я. «В столице, с безграничными возможностями». «Ты не забудешь старых друзей?» «Никогда». Я крепко сжала ее руку. «Ты спасла нас тогда, дала кров, когда некуда было идти. А ты показала, что можно подняться с самого дна, что справедливость существует». Мы просидели еще немного в тишине, каждая думая о своем. За окном продолжал падать снег, укрывая город белым покрывалом. Завтра нас ждал самолет в Москву. Новая квартира, новая работа, новые вызовы. «Мам!» — сонно позвала Алина с дивана. «Мы действительно едем в Москву?» «Да, солнышко, завтра утром». «А там будет хорошо?» «Там будет замечательно», — уверенно ответила я. «Потому что мы будем вместе». Дочка удовлетворенно вздохнула и снова заснула. Я подошла к ней, поправила сползшее одеяло, погладила по волосам. Моя маленькая принцесса, ради которой я прошла через все испытания. Ради которой научилась быть сильной. В сумке лежали билеты на утренний рейс. В телефоне — контакты московских коллег. В банке — сумма, которая гарантировала нам безбедное будущее. Но главное богатство спало на диване, обнимая плюшевого зайца. Завтра начнется новая глава нашей жизни. Но какие бы испытания ни ждали впереди, я знала точно, мы справимся. Мы всегда справляемся. Конец.